сообщал в записке ушедший, что ухожу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтоб стал он преданным большевиком партии Ленина, Сталина, наподобие Павла Корчагина, Сергея Лозои и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не докончил. За сим остаюсь преданный вам с приветом, ваш покойный законный супруг Гладышев Кузьма. Всей деревни обшарили соседний лесок. Думали, может, где на суку удавился, не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице 12 километров вниз по течению Тёпы, надеясь, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного. Тот приехал не сразу и с большой неохотой составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые события заслонили собою такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников. Между тем, в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, не зная, как быть, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу. Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. К слову сказать, деревня называлась Чонкина, и в ней был Чонкинский сельсовет. Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель, «у нас этих Чонкиных как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, и я сам тоже Чонкин», — сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение. — Да, — сказал приезжий, не поглядев, — но того Иваном зовут. — У нас и Иванов полно. — Меня, к примеру, тоже Иваном кличут, — сказал председатель и улыбнулся смущенно. — Но я думаю, — настаивал на своем симпатичный молодой человек, — что Иванов Васильевич не так уж много. — Да я бы не сказал, что и мало, — отвечал предсельсовета, еще больше смущаясь. «Я вот как раз и Иван, и, извиняюсь, Васильич». Молодой человек думал же вернуться к своему мотоциклету. Он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе. Когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина, председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина. «А чего там искать?» — сказала Ксения. «Иван Васильевич? Красноармеец? Так это ж Ванька! Ну, тот, который на лошади говны возил, не помнишь? Да князь же!» «Точно князь!» — обрадовался председатель открытию. «Он самый есть! И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый князь и есть!» «Князь?» Поднял брови приезжий. «Ну, дразнили его так, — беспечно сказал председатель. — У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают». «Отчего болтают? — возразила Ксения. — Хоть и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала. Мы с ней шабрами были и по людям с измальства работали, я помню. Как этот князь, Голицын ему фамилия, был у нее на постой, молоденький такой, волос кучерявый, темный, как сажа, а лицо белое». «Молоденький, кучерявый, — передразнил председатель, — ты со свечкой не стоял и не знаешь, жил с ней, молоденький, кучерявый, а нет, жил».